Час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашают старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Здравствуйте, дорогие друзья! А вновь у микрофона я, старый мудрый попугай Шука. А пришел я к вам с новой очень интересной историей, рассказанной в романе. Называется она так: «О мудреце Вишвамитре и царе Тришанку». Усаживайтесь поудобнее и слушайте внимательно. Давным-давно жил в Индии великий мудрец Вишвамитра, который, по милости Брахмы, обладал огромными мистическими способностями. Он очень гордился своим могуществом и хотел доказать всему миру, что он выше всех мудрецов и даже сильнее самого царя небес Индры. Должен вам сказать, что гордыня никого не украшает, тем более мудреца, который должен давать всем пример смирения и преданного любовного служения Богу. Вишвамитре потребовалось много лет провести в отречении, вознося молитвы, чтобы избавиться от гордыни. Но та история, которую я хочу вам поведать, произошла еще в то время, когда мудрец очень гордился своими мистическими способностями. Так вот, однажды он встретился с царем Тришанку из рода Икшваку, который мечтал попасть в небесное царство в своем земном теле. Он обращался с просьбой о помощи в осуществлении этого замысла к великому мудрецу Васиштхе, но тот отказался выполнить ее. Тогда Тришанку потребовал от сыновей Васиштхи, чтобы те исполнили его желание. Однако и они отказались помочь царю в его безумной затее отправиться на небо в земном теле. Когда же он начал в гневе оскорблять брахманов, они прокляли его, заявив, что отныне он превратится из царя в нищего бродягу. Тришанку ужасно перепугался и поспешил к себе во дворец. На пути он встретил мудреца Вишвамитру, который приободрил его и пообещал выполнить его желание отправиться на небеса. Мудрец привел Тришанку к себе в обитель и начал готовиться великому жертвоприношению. Вишвамитра пригласил на торжественную церемонию всех мудрецов и отшельников. Тришанку сидел у священного огня и, закрыв глаза, шептал магические заклинания, которым его научил Вишвамитра. Сам же мудрец в течение 10 дней предавался глубокой медитации, направив все свои магические силы на преодоление земного притяжения. В конце концов, он добился этого. И Тришанку легко поднялся в воздух, плавно набрал высоту и устремился в небесное царство. Вишвамитра гордо произнес: «Теперь все будут знать, что я самый могущественный мудрец на земле. Я сделал то, на что не решился даже сам великий Васиштха. Но в это время Вишвамитра с удивлением увидел, что Тришанку возвращается на землю. При этом он падал вверх ногами, и мудрецу с трудом удалось остановить его падение с помощью магических сил. Тришанку повис в воздухе вниз головой. Вишвамитра подбежал к нему и спросил: «О, Тришанку, расскажи, что с тобой случилось?» «Пожалуйста, ни о чем меня не спрашивай. Мне больше ничего не нужно. Я хочу вернуться домой. Помоги мне перевернуться ногами вниз». «Да нет, сперва ты должен рассказать, что с тобой произошло». «Твоими стараниями я быстро, как ракета, достиг небесного царства. Пока я летел, все было прекрасно. Достигнув неба, я пришел в восторг, сбылась мечта всей моей жизни. Однако Господь Индра не пустил меня в свое царство. Он столкнул меня вниз со словами: „Здесь не место для такого нищего бродяги, как ты“. И я с ужасом понял, что проклятие сбылось, и я превратился из царя в нищего бродягу». «Ты глуп, да к тому же еще и слаб. Чтобы добиться своей мечты, нужно быть сильным и упорным. Ты вновь отправишься на небо». «Я не хочу больше никакого неба. Пожалуйста, отпусти меня. Я получил хороший урок. Мне больше ничего не нужно. Я хочу просто ходить по земле». «Неужели ты хочешь, чтобы я превратил тебя в жалкого червя, который копается под землей?» «Нет, нет, сжалься надо мной». «Тогда ты должен исполнить мою волю. Я заставлю самого Индру принять тебя в небесное царство». Вишвамитра вновь развел жертвенный огонь и углубился в размышления, упорно произнося заклинание. Силы природы не смогли противостоять магической мощи мудреца, и Тришанку вновь взмыл в небо. Но не успел Вишвамитра порадоваться своей победе, как Тришанку вновь вернулся на землю и повис вниз головой. Вишвамитра с досадой спросил его: «Тришанку, что случилось на этот раз?» «Господь Индра вновь столкнул меня вниз. Он сказал, что не позволит какому-то Вишвамитре вторгаться в дела его небесного царства». «Ах, вот как! Ты вновь полетишь на небо. Мы еще посмотрим, кто из нас сильнее». Тришанку вновь отправился на небо, и, конечно же, Индра без промедления столкнул его обратно на землю. Так происходило много раз. Тришанку летал вверх и вниз, как мяч, которым перебрасываются игроки. В конце концов, он взмолился: «О, великий Вишвамитра, пожалуйста, сжалься надо мной. Я не могу больше никуда летать». «Не отчаивайся. Я дам Индре такой урок, который он никогда не забудет. Я создам новое небо, и ты, Тришанку, станешь его царем. В том мире, который я создам, все перевернется вверх ногами, и ты сможешь царствовать там вечно». «Нет, нет, я не хочу жить вверх ногами. Я хочу жить на земле и ходить по ней так, как и все». «Научись принимать то, что тебе предлагают, и будь благодарен за помощь, которую тебе оказывают. Ты сам захотел попасть на небо, и я создам для тебя такой мир, который не будет похож на все, что было создано Брахмой, творцом этой вселенной. И вообще, что такое верх и низ в том безграничном пространстве, которое лежит за пределами небесного царства? Ты вновь станешь царем! Не нужно мне никакого царства. Отпусти меня на землю. Нельзя так малодушно отказываться от своего желания. Или ты хочешь, чтобы я проклял тебя? О, нет. Делай, что считаешь нужным. Так, по воле Вишвамитры, Тришанку попал в небесное царство, где все перевернуто вверх ногами, и никогда больше не возвращался на землю. А Вишвамитра, хотя и гордился своим могуществом, все же в конце концов осознал, что главное не магические силы, о служении Верховному Богу. Со временем он стал настоящим мудрецом и больше никогда не проявлял гордыни, которая может принести немало страданий как ему самому, так и другим людям. Я надеюсь, друзья, что эта история понравилась вам. Ну, а сейчас пришло время прощаться. До скорой встречи, друзья! Видно, время попугаю передачу завершать, но ребятам обещаю в гости часто прилетать. Сколько сказок и легенд мы узнаем в детский час. Верю я, придет момент, и начнется вновь рассказ. Да-да.